Тюльтин Петров. Как вас дела? Что ебало в рот, сука ебаная? Валентин Петровна, это... Ты какого хуя звонишь? Чего тебе, блядь, нужно? Извините, Валентина Петровна, это вот по поводу всех телефонных звонков вам звонят. Вам вообще часто звонят? Идите нахуй, сам звонишь, ебаный! Нет, Валентина Петровна, вы что? Я вас звал.